Семья — вынужденная опора отшельника разума. Счастье моего существования, его уникальность, кроется, быть может, в его судьбе. Выражаясь метафорически, я умер уже в качестве моего отца, но в качестве моей матери я еще живу и старею. Фридрих Ницше. Экце гомо. В жизни Фридриха Ницше отношения с семьей можно условно разделить на три периода. Первый — это, конечно, детство и юность. То есть время до начала относительно самостоятельной студенческой жизни в Бонне и затем в Лейпциге. Второй — до начала 1890 года, то есть взрослая независимая жизнь. Наконец, третий — последнее десятилетие, когда Ницше был болен. В каждой из этих отрезков времени связь с самыми близкими для него людьми, матерью и сестрой, имела наглядно выраженные характерные особенности. Первый. В первом периоде ничего экстравагантного не наблюдалось. Подросток был окружен родственниками, жил с матерью, сестрой и прочими. Ездил в гости к бабушке, а от казарменного положения пфорской школы отдыхал, приезжая к семье на каникулы. Достаточно типичная картина. Популярные в биографической литературе рассуждения о том, как на будущее знаменитость влияли семейные события, как эпизоды и привычки детства сказывались на непростом творческом пути, как происходило болезненное переосмысление внушенных в детстве истин и жизненных установок и так далее, при известном желании вполне можно применить и к нашему герою, найдя без особого труда такие же параллели. Воспитание в строгом и упорядоченном прусском обывательском мире и отторжение в зрелости едва ли не всего прусского, если не сказать немецкого, даже гражданства, хотя и в еще молодом возрасте и по иным причинам. Религиозная атмосфера дома и трагическое самоощущение от собственных размышлений, приведших к выводу о том, что Бог умер, люди убили его, Бога больше нет. Жестокая травма детства, в чем вполне можно винить революцию, ранее смерть отца, и революционность философских воззрений Ницше, который не мог не понимать, что, будучи восприняты и воплощены массами, они неизбежно вызвали бы потрясение и ломку устоев. И, конечно, то немногое, что оставалось неизменным на протяжении всей его жизни — любовь к матери. Впрочем, о причинах этого постоянства некоторые биографы, да и, по-видимому, современники, высказывали довольно своеобразное мнение, суть которого стоит привести для лучшего понимания психологии Фридриха Ницше. Отношения с матерью. Есть достаточно циничное наблюдение. Родственников хорошо любить на расстоянии. И чем оно больше, тем любовь прочнее. Применительно к Ницше это выглядело так. Практически с раннего подросткового возраста он постепенно, но неуклонно отдалялся от материнского очага. Сперва он стал бывать дома лишь на выходных, потом только на каникулах, затем изредка по праздникам, как, например, на Рождество в год своего 30-летия, 1874 год. Можно проследить это отдаление географически. Пфорта, Бонн, Лейпциг. Все это пока сравнительно близко к давно ставшему родным Наумбургу. Затем Швейцария, Базель, Турин. Бесконечные переезды по югу Европы. Конечно, это всего лишь попутное наблюдение, но в каком-то смысле оно показательно. Франциска Эллер Ницше была для Фридриха где-то далеко. Она не имела возможности, а с годами и желания, вмешиваться в текущие дела сына. А отсутствие повседневных неизбежных трений делает образ далекого родного человека милее и притягательнее. Встреча с ним желание, переписку нужнее. В сознании этот образ очищается от всего негативного, конфликтного, оставаясь далекой тихой гаванью, где всегда ждут и любят. Вот это-то теплое отношение к матери, не омраченное обыденными сложностями, Ницше и сохранил до последнего дня. Трудно сказать, насколько такой взгляд отражает реальное положение вещей. Но факт остается фактом. Ницше не раз на протяжении жизни, делавший резкие повороты в отношениях с людьми, с матерью не имел ничего подобного. Из его писем она была в курсе дел сына, что объясняется скорее не материнским любопытством, а склонностью Фридриха говорить и рассказывать о себе как минимум на бумаге. Ей было от чего радоваться за сына. Ранее университетская карьера, публикации и так далее. Но было и от чего переживать. Как любая нормальная мать, она не могла оставаться равнодушной к двум главным, на ее взгляд, проблемам сына — плохому здоровью и отсутствию собственной семьи. Вряд ли она глубоко вникала в духовные поиски Ницше. Он сам не всегда имел ясное и единое представление о них. Но проблема непонимания, с нарастанием сопровождавшая Ницше в зрелости, почти не касалась матери. Переписка Ницше с матерью порой была весьма трогательной. Так, описывая длительное проживание у него сестры, он говорил, что Фриц и Лисхен бегут в упряжке рядышком, как две добрые лошадки. В другой раз он предается мечтательным размышлениям. «Как бы я хотел иметь маленькое поместье! Стал бы скакать по жневью, то бишь управлять имением». В развитии волнующей для матери темы его женитьбы. Ну и, конечно, не обходилось без частых жалоб на здоровье. О чем Ницше писал не только матери, но и сестре, друзьям и знакомым. «Завтра снова жду приступа. Со вчерашнего вечера не отступает дикая боль. Мигрень усиливается». Или «На мне лежит тяжкое-тяжкое бремя». «За истекший год у меня было 118 тяжелых приступов». Типичный лейтмотив писем 35-летнего Ницше. Мигрень, тяжелые головные боли неясной этиологии, плохо поддающиеся медикаментозному лечению. Мама снова рядом. Во втором из периодов, обозначенных в начале этой главы, отношения Ницше с матерью имели в основном дистанционный характер, складываясь из переписки и редких визитов. Все переменилось на рубеже последнего десятилетия XIX века и жизни Фридриха Ницше. Получив известие о тяжелой болезни сына, Франциска Ницше отправилась к нему в Базель. Современники описывают их встречу как очень теплую и нежную. Фриц узнал мать, обнял ее, произнес: «Ах, моя добрая, любимая мама! Как я рад тебя видеть!» И принялся было рассуждать о текущих делах, как вдруг разумная речь прервалась возбужденным бредом. Некоторое время Франциска жила в Базеле, мечась между врачами и церковью, и не зная, откуда скорее придет помощь. Упорные молитвы не помогли. Ей пришлось отвезти больного сына не в Наумбург, под домашний присмотр, а в Йенскую психиатрическую клинику к доктору Отто Бинсвангеру. Сохранившаяся у Фридриха способность к музицированию и временное просветление все еще давали надежду на возможность его выздоровления. Мать даже отказалась от прав на творческое наследие Фридриха в пользу дочери, полагая, видимо, что после излечения он восстановит справедливость в этом вопросе. Но чуда не произошло. И все же Франциске Ницше не довелось испытать самое страшное родительское горе — пережить своих детей. Она умерла в 1897 году, за 3 года до смерти сына. Сестра. Значительно более заметное и гораздо менее однозначное место в периоде после университетской жизни Ницше занимал другой человек из семейного круга, его сестра Элизабет. Заметим, что не все биографы Ницше согласятся с излагаемым здесь взглядом, ведь одни и те же факты можно объяснять по-разному. Взаимоотношения Ницше с сестрой невозможно показать без рассказа о ней самой. Настолько это переплетающиеся истории, притом выходящие за хронологические рамки жизни самого Ницше. Элизабет Ницше родилась в 1846 году. По материнской, скорее всего, линии, ею было унаследовано хорошее здоровье, позволившее ей дожить почти до 90. За первые 38 лет жизни с нею фактически не происходило ничего сколько-нибудь интересного и существенного. Зато последующие годы были наполнены событиями, деятельностью и известностью, в основе которых лежало творчество знаменитого брата. Образование Элизабет получила сначала в народной школе, затем в школе для молодых дам. На протяжении всей жизни она периодически что-то изучала, различные языки, приличные ремесла. Даже прошла краткий философский курс у известного немецкого мыслителя Рудольфа Штайнера, создателя концепции антропософии. Это понадобилось ей много позже, когда она занялась продвижением теории Ницше. Любопытно, что Штайнер не очень-то лестно отзывался о своей ученице. У нее полностью отсутствует способность логически распознавать не только тонкие, но даже и грубые материи. Личная жизнь Элизабет Ницше долго не складывалась. Многие исследователи связывают это с тем, что брату она уделяла слишком много времени. Правда, мнения здесь расходятся. То ли из-за отсутствия личной жизни, она годами занималась делами Фридриха, то ли наоборот, из-за заботы о брате ей некогда было устраивать свое женское счастье. Так или иначе, более 10 лет, начиная с 1871 года, Элизабет постоянно присутствовала в жизни Фридриха. Притом первые 8 из них они практически жили вместе. Началось это, когда из-за вновь подорванного военными приключениями здоровья Ницше вынужден был попросить руководство Базельского университета об отпуске для лечения. Сестра приехала к нему незадолго до этого и отправилась сопровождать брата на швейцарский курорт Лугана. В 1874 году ситуация повторилась. На сей раз Элизабет поехала с Фридрихом поправлять его здоровье в Баден-Баден. В промежутках между этими лечебными путешествиями и отъездами домой к матери Элизабет вела текущие хозяйственные дела брата, готовила, следила за домом, делала бытовые покупки. Избавленный от этих проблем Фридрих мог сполна предаваться работе и творчеству. Правда, первое все больше угнетало его, а второе пока еще не стало главным делом жизни. Растворение в брате. Ницше старался бывать в различных местах, в гостях, на представлениях и так далее. Был принят в доме у Вагнера и почти везде появлялся вместе с сестрой, которую все находили послушной, милой и скромной. Теплые на тот период отношения брата и сестры общеизвестны. У Фридриха тоже с созданием семьи дело не шло дальше планов и разговоров, несмотря на увещевания родных. В 1870-х годах ситуация в жизни Ницше складывалась так, что позже некоторые из множества писавших и рассуждавших о нем, а злые языки, возможно, уже и тогда, осторожно намекали на некоторую вероятность инцеста, не приводя, впрочем, никаких реальных доказательств. Здесь стоит заметить, что при изучении разных жизнеописаний великих людей нет-нет, да и встретишь низкопробную сплетню. И случай с Фридрихом Ницше, увы, не уникален. В 1879 году Элизабет вернулась жить к матери. Фридрих настоял на ее отъезде домой, объясняя это потребностью в уединении. Об истинной причине этого решения можно только догадываться. Возможно, Ницше просто надоела опека, и разговоры сестры обо всем и ни о чем. Могло повлиять и соображение, что, состоя при нем, сестра не сможет из-за этого устроить свою личную жизнь, чего он, как любящий брат, не мог допустить. В том же году, уйдя из университета в отставку со скромной пенсией, Ницше начал свои бесконечные переезды по югу Европы, Сестре это могло быть в тягость. Разрыв и примирение. В первой половине 1880-х годов идеалистические отношения Ницше с сестрой заметно пошатнулись, вплоть до полного разрыва на какое-то время. Причины такого развития событий можно трактовать по-разному. Во-первых, сестра категорически не приняла начавшийся у Ницше странный роман, а может быть и самую большую любовь его жизни, Лусаламе. Этой теме посвящена отдельная глава нашей аудиокниги. Сама Элизабет объясняла свою неприязнь желанием уберечь брата от недостойной и вызывающей экстравагантной особы, желающей лишь использовать Ницше, погреться в лучах его разгорающейся славы. Иное объяснение можно найти на страницах некоторых биографий. Раскованное, привлекающее мужчин поведение молодой, 20 с небольшим лет женщины, было болезненно оскорбительным для одинокой 36-летней Элизабет, без 5 минут старой девы. Этого оказалось достаточно, чтобы она активно старалась настроить Фридриха против Лу, используя и относительно разумные аргументы, и ханжеские колкости. Естественно, что влюбленный Ницше не желал и не мог спокойно выслушивать ни то, ни другое. Элизабет стремилась убедить брата в том, что его пассия ни в грош не ставит главное дело Ницше, его философию. Но и этот аргумент, далеко не бесспорный, не возымел решающего действия. Ницше колебался. Даже внешне полудружеские отношения Лу и Элизабет не могли сгладить остроту проблемы. Потом сестра стала распространять отвратительные, вне зависимости от их правдивости, слухи про Саламе. В любом случае, Элизабет попыталась встать на пути влюбленности. А такое долго не прощают. Отношения испортились. Отчасти стараниями сестры, хотя преувеличивать ее роль все же не стоит, отчасти по иным причинам, с Лу тоже ничего не получилось. Как часто бывало при жизненных неудачах, это привело обескураженного Ницше к болезненному состоянию с нервной лихорадкой и приступами меланхолии. И родные бывают чужими. Второй по времени, но не по значимости причиной проблем в отношениях Ницше с сестрой стали радикальные перемены в жизни Элизабет. В 38-летнем возрасте она наконец-то встретила своего суженого. Отторжение у Ницше вызвал, конечно, не сам этот факт, а личность избранника сестры. Она познакомилась с Бернардом Ферстером, неординарным общественно-политическим деятелем, носителем и пропагандистом идей очищения великой германской расы, построения новой Германии и изгнания из нее инородцев, в первую очередь евреев. В прошлом школьный учитель за резкие, шокирующие, антисемитские высказывания он был уволен со службы, с репутацией, равноценной волчьему билету. А теперь собирался созвать единомышленников и, эмигрировав в Парагвай, создать там образцовый рейх, так и названный им «Новая Германия». То ли эти идеи действительно увлекли сестру Ницше, то ли она безоговорочно приняла и разделила их, ведомая чувством к мужчине, олицетворявшему для нее последний шанс на личное счастье и женскую самореализацию. Но Элизабет сама открылась Ферстеру. Поначалу она была отвергнута. Бернард жил с мертвым сердцем, убитым женщиной, обманувшей его. Но страстные письма и, что немаловажно, предложение вложить в его проект немалые личные финансовые средства переломили ситуацию. В 1885 году они поженились, а в начале 1886 года уехали вместе с 14 другими семьями строить новый немецкий быт в южноамериканских лесах. Ницше не приехал на свадьбу. Вместо этого он написал сестре полное гнева и одновременно сожаление письмо, подчеркнув, как чуждо ему все то, что стало вдруг жизнью и идеологией Элизабет. «Ты стала спутницей моего антипода. Уберечь тебя от этого шага должен был инстинкт твоей любви. Германство вызывает, разумеется, мало энтузиазма. Но еще меньше у меня желание печься о чистоте этой великолепной расы. Наоборот, наоборот. Два последних слова очень точно и емко характеризуют то, что позднее сделала Элизабет с философией и памятью самого Ницше. Возвращение сестры. Ах, как много есть великих мыслей, от которых проку не более, чем от воздуходувки. Они надувают и делают еще более пустым. Так говорил Заратустра. К 1890 году проект «Новая Германия» окончательно провалился. Муж Элизабет покончил с собой, и ей пришлось вернуться домой. Брат к этому времени уже был в сумасшедшем доме. Но незадолго до помешательства его дела, казалось, пошли в гору. Произведения Ницше стали читать и издавать, притом не прежними, жалкими, а вполне приличными тиражами. За это-то и ухватилась Элизабет, увидев в творчестве брата золотую жилу. Она взяла в свои руки творческое наследие еще не умершего Ницше. Угрожая судом, убедила мать передать ей все права на написанное Фридрихом. Создала архив Ницше, из которого стремилась опубликовать по возможности все, даже совсем сырые наброски. Элизабет забрала брата из психиатрической лечебницы и поместила его в комнатке на своей новой вилле в старейшем культурном центре Германии в Веймаре. Веймар — город в Тюрингии, основанный в X веке, крупный культурный центр в XVIII-XIX веках. Здесь жили и творили композиторы Иоганн Себастьян Бах и Ференц Лист, поэты Иоганн Гёте и Фридрих Шиллер и другие. Можно было бы счесть это продолжением заботы о больном Фридрихе, но многим здесь видится простой коммерческий расчет. Работы философа лучше продаются, если известно, что он живет дома, а не в психбольнице. Из разрозненных записок Ницше она сама составила одну из самых известных книг философа «Воля к власти». Вся ее деятельность постепенно стала вызывать недоумение и даже возмущение некоторых интеллектуалов, знакомых с мыслями Ницше в оригинале. Но политика «Весь Ницше на продажу» продолжалась. Все это могло бы быть не так уж плохо, ведь, несмотря ни на что, стараниями Элизабет с произведениями Ницше ознакомилось огромное количество людей. Гораздо больше, чем было бы без нее. Тем не менее, основная претензия исследователей к Элизабет состоит в том, какого Ницше они прочитали. Дело не в коммерциализации, а в искажении, да прямой противоположности некоторых работ философа. Писателя Максима Горького некоторые считали тайным почитателем и вульгарным последователем Ницше, отчасти из-за внешнего подражания. Горький носил длинный сюртук, почти как у Ницше, и такие же пышные усы, явно не облегчающие прием пищи. Другой — Ницше. Обрабатывая и исправляя труды брата, Элизабет зачастую вкладывала в его еще живые уста мысли свои и своего покойного мужа. О величии всего немецкого, о немцах как расе господ, о засилье евреев в немецком обществе и необходимости его от них очистить. То, что потом было в буквальном смысле слова из рук Элизабет взято нацистами для своей идеологии. Было ли это столь глубокое непонимание, отмеченное в Элизабет еще Штайнером? Вряд ли. Больше это похоже на сознательное искажение в личных мировоззренческих целях, поскольку на коммерции никак не сказывалось, в то время покупали бы любого Ницше. Истинного Ницше постепенно забывали, получая взамен него тот образ, что известен нам сейчас. А ведь еще в 1887 году Фридрих писал сестре, словно предвидя грядущие метаморфозы. «Ты абсолютно ничего не поняла? После того, как я встретил в антисемитской переписке даже имя Заратустра, терпение мое иссякло. Я теперь в состоянии необходимой обороны против партии твоего супруга. Проклятые антисемитские рожи не должны прикасаться к моему идеалу. В 1913 году вышла биография Фридриха Ницше, написанная Элизабет. Созданный ею образ брата почти мифологичен. К примеру, в одном из эпизодов там рассказывается, как юный Фриц едва не утонул в реке, но вытащил сам себя за волосы. Дело барона Мюнхгаузена живет и побеждает. Книга имела большой коммерческий успех. Сестра бурно радовалась начальным успехам немецкой армии в Первой мировой войне, видя в них сбывающиеся пророчества Ницше, ей же приписанное о величии Германии. А потом тяжело переживала поражение своей страны. Венцом и кульминацией жизни Элизабет Фёрстер Ницше стали последние годы ее жизни. В 75-летнем возрасте ей было присвоено звание почетного доктора философии Йенского университета. Ее дважды номинировали на Нобелевскую премию, правда, оба раза безрезультатно. А незадолго до смерти ей было суждено увидеть воплотителя идей Ницше в ее трактовке. Ее Веймарский архив 2 ноября 1933 года посетил Адольф Гитлер, высоко оценивший заслуги старой дамы. Она торжественно передала ему трость Ницше и текст одного из антисемитских манифестов ее покойного супруга, что окончательно привело их к полному взаимопониманию. В кино у рыцарей плаща и кинжала встречается такой аксессуар, как трость со спажкой внутри. У Ницше была такая трость, скорее всего, для самоуспокоения. Именно эту трость престарелая Элизабет Фёрстер Ницше преподнесла Адольфу Гитлеру во время его визита в Веймарский архив Ницше. Впрочем, о катастрофически превратном восприятии мысли Фридриха Ницше мы поговорим несколько позже.